Барселона. Утро выдалось прохладное, и день обещал быть точно таким же, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора, предварительно осведомившись, какая дорога ведет прямо в Барселону. Ровесница Римской республики, в то же время, по утверждению ее жителей, Барселона — один из самых современных городов Испании. Это главный город в Каталонии, наиболее развитого в индустриальном отношении района страны. Холодный серый камень величественного готического собора и зеркальная стена современного небоскреба, скромные дома тружеников и фешенебельные пригородные кварталы, деловитая суета центральных улиц и площадей и узкая улочка в старом городе — все это Барселона. С моря на Барселону открывается вид очень величественный. Как гигантский страж стоит при входе в порт величавое создание природы, огромная гора с обрывистыми скалами. Прямо против входа в порт поднимается из моря широкая лестница, которая ведет на городскую площадь, где высится 60-метровая бронзовая колонна, увенчанная статуей Христофора Колумба. У подножия колонны расположились колоссальных размеров львы, а у причала стоит копия каравеллы Санта-Мария. Барселона оспаривает у Гибралтара и некоторых других городов Средиземноморья право называться родиной великого мореплавателя. Почти 300 лет испанские короли, а вслед за ними и Франциско Франко, не жаловали Каталонию своими милостями. Эта своеобразная традиция идет еще со Средневековья, когда, объединившись с другими городами Испании в общей борьбе против мавров, каталонцы при каждом удобном случае старались подчеркнуть свою особенность. Гордились, например, тем, что еще в XIII веке в Каталонии возникли кортесы, представительный орган власти местной аристократии, церкви и городских сословий. Процесс формирования кортесов начался в Барселоне во время правления графа Рамона Берингера I Древнего, а время правления графа Рамона Берингера III было периодом образования Барселонского графства. В 1115 году Рамон Берингер III при поддержке Пизанского флота предпринял экспедицию на Балеарские острова. Другим его достижением было установление торговых отношений с Генуэзской республикой. Как всякий другой город, в Средневековье Барселона была центром ремесел. Одной из главных отраслей его было суконное производство. Развивались и другие виды ткацкого ремесла, причем ассортимент выпускаемых тканей был довольно широк. Бумазея, ситец, льняные ткани, шелк и так далее. Существовали в городе и цехи красильщиков тканей, чесальщиков шерсти, а также цехи, собственно, ткачей. Городские власти специальными указами регламентировали длину и ширину тканей, их плотность, окраску. В Барселоне развивались кожевенные, ювелирные, гончарные ремесла. Кроме того, городские жители занимались коралловым промыслом, в основном у берегов Северной Африки. Крупной отраслью городского ремесла средневековой Барселоны было и судостроение. Флот Барселоны состоял из судов различного типа – галер, каравелл. Развитию местного судостроения способствовал ряд королевских указов, например, указ от 20 августа 1453 года запрещал перевозить на иностранных судах товары, изготовленные в Арагонском королевстве. Расширение границ королевства, защита торговых судов от пиратов – все способствовало тому, что в Барселоне строили не только торговые суда, но также и военные. Особой заботой королевской власти было состояние барселонского порта, который не один раз реконструировался и расширялся. Чтобы находить средства для таких реконструкций, порой устанавливались даже дополнительные пошлины, например, пошлина за якорную стоянку. Средневековая Барселона имела прочные торговые связи со многими странами Средиземноморского бассейна – Египтом, Сирией, Тунисом, Византией, итальянскими городами-республиками, Венецией и Генуей, а также Англией, Нидерландами, Португалией, Германией и так далее. Барселонские купцы, торгуя различными тканями, шафраном, кораллами, фруктами, сахаром, посещали острова Сицилию, Кипр, Родос, Корсику. В Барселону уже ввозились изделия из металла, иголки, ножи, проволока, а также зеркала, шляпы, белье и другие товары. Из-за постоянного политического и торгового соперничества с Барселоной итальянские купцы не пользовались в городе никакими привилегиями. А в 1401 году купцам из Тосканы и Ломбардии вообще было запрещено торговать в Арагонском королевстве. В то же время купцы других стран, Германии, герцогства Савойского, наоборот, пользовались правом беспошлинной торговли. Естественно, что положение барселонских купцов в других странах тоже было различным. В 1479 году в результате династического брака Каталония и Арагон объединились в одно государство – испанскую монархию. Главой Каталонии, как испанской провинции с этого времени, становятся вице-короли. Но и в составе Испании Барселона сохранила свою муниципальную организацию. В войне за испанское наследство Каталония поддержала австрийского эрцгерцога Карла в его противоборстве с Филиппом Анжуйским. Австрия и ее союзники проиграли войну. Каталония, поторопившаяся провозгласить эрцгерцога своим королем, продолжала упорствовать и после заключения мира. В сентябре 1714 года испанские войска взяли Барселону, и окончание войны за испанское наследство ознаменовалось для Каталонии отменой всех привилегий и представительных органов, кортесов, женералитета и совета 100. Особенно тяжелый удар политика первых бурбонов Филиппа V и Карла III нанесла развитию каталонской культуры. Были ликвидированы все университеты, кроме одного. В городе Сервере на протяжении XVIII века был издан ряд указов, ограничивающих употребление каталонского языка в области образования и правосудия. Написанные на каталонском языке сочинения обычно не издавались. Но каталонцы сумели сохранить себя и свою культуру. Они разговаривали между собой на запрещенном, но не умершем языке, сооружали дома, похожие на маленькие крепости. Они устраивали шествия кукол, великанов и драконов, разыгрывали сцены войны христиан с сарацинами. Лишь после смерти Франка испанский король Хуан Карлос I вернул каталонцам былые вольности. Наряду с другими историческими областями Испании Каталония получила статус автономной области. Здесь восстановлены парламент и женералитет. Каталонский язык получил статус официального. Каталония — это не Испания, а Барселона лучше Мадрида. Любой житель объяснит это вам в два счета. Однако определенный комплекс второго города страны, видимо, в этих словах все же присутствует. И, может быть, потому каждое воскресенье недалеко от кафедрального собора барселонцы танцуют сардану. Сардана — очень старинный танец. Он исполняется на протяжении вот уже 500 лет и только в Каталонии. Под музыку духового оркестра 5-6 хороводов по 20-30 человек в каждом равномерно двигаются под довольно быструю мелодию, причем танцующие не улыбаются и не пытаются отколоть замысловатые коленцы. Сардана похожа на ритуальное действие. Сомкнутые руки, поднятые над головами, и неразрывный круг — все это знаки особого каталонского единства. Любой турист может присоединиться к танцующим, но то, что для него будет развлечением, для каталонцев имеет глубокий смысл, которые иностранцы вряд ли смогут понять и прочувствовать. Строительство кафедрального собора Саграда Фамилия, церковь святого семейства, началась в 1884 году и продолжается по сей день. Через несколько десятилетий, если сломают окрестные дома, собор будет выглядеть таким, каким его задумал гениальный Антонио Гауди. Со всеми 18 башнями, в число которых входят и 170-метровый Христос, и Дева Мария, и евангелисты, и апостолы. Собор вырастает из-под земли с геологическим упрямством, какое свойственно лишь горным породам. Он вызывающий и народен, и архитектурному стилю города, и всем эпохам. Одни его проклинали, другие превозносили, а в результате даже недостроенный он стал символом Барселоны и останется им надолго, может быть, навсегда. Вокруг собора раскинулись тесные городские улочки и площади, которые образуют готический квартал Барселоны, средневековый район, почему-то называемый яичным желтком. Может быть, потому что здесь, благодаря усилиям мифологического Геракла или предприимчивости финикийских торговцев, и зарождалась Барселона, город, в котором танцуют полуденную сардану.